Начните за полчаса до того момента, когда вы обычно ложитесь спать. Вам должно быть тепло и удобно, а голова, шея, руки и спина должны на что-то мягкое опираться. Позвоночник должен быть прямым и расслабленным. Закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании, но дышите как обычно. Потом постепенно замедлите и углубите дыхание. Теперь мысленно увидьте маленький огонек, слегка мигающий, как далекий маяк. Представьте, что вы плывете в воздухе и медленно приближаетесь к этому огоньку. Ваше тело невесомо, оно исчезло. Остался только ум и этот мигающий белый свет. В этот момент сосредоточьтесь на том умственном состоянии или поведении, от которых вы хотите избавиться. Представьте их между собой и огоньком. Теперь представьте, что свет разгорается до неимоверных размеров, продолжая мигать. Его мягкие лучи начинают размывать неправильное умственное состояние или поведение. Теперь вы мысленно слышите прекрасные музыкальные звуки, похожие на звон колокольчиков. Они доносятся из света, и вас наполняет ощущение чистоты, покоя и здоровья. И в этот момент до вас доносятся тихие голоса, похожие на шорох ветра или плеск волн. Они говорят: «Спи, засыпай». Вы засыпаете, чтобы проснуться в свое обычное время. Выполняйте это упражнение каждый вечер перед сном по меньшей мере в течение 3 месяцев. Не думайте о том, сколько времени оно займет, потому что главная идея тут та, чтобы вы заснули в процессе упражнения, и оно будет продолжать свою работу во сне. Но еще до того, как вы заснете, вы ощутите легкие перемены и в своем уме, и в поведении. Майкла мучили разнообразные страхи, проблемы поведения, навязчивые мысли и бессонница. Все это началось еще в подростковом возрасте. Когда Майкл пришел ко мне, ему было 50. Несмотря на все проблемы, он вполне справлялся со своим делом. Он был сменным рабочим в международном аэропорту. Но в конце концов он почувствовал, что страхи вконец его измучили. Он боялся, что сойдет с ума. Я дал ему умственное упражнение сна и предложил сосредоточиваться на каждой из его проблем по очереди в процессе выполнения этого упражнения. Майкл не слишком мне поверил, но согласился попробовать. Через 3 недели после того, как Майкл начал делать упражнение сна, он избавился от бессонницы и просыпался совершенно спокойным, уравновешенным, довольным собой. Через 6 месяцев многие из его проблем исчезли полностью, он нормально спал 8 часов подряд каждую ночь. Тогда Майкл набрался храбрости и обратился к психоаналитику, который и помог ему избавиться от оставшихся чисто психологических проблем. Майкл вернулся к жизни, и его жена была бесконечно рада тому, что ее муж стал человеком спокойным и счастливым, что его перестали терзать разнообразные страхи. Целительная сила любви. Здоровье во всех его видах и формах – это всего лишь нить мысленной энергии, исходящая из любви. Любовь – основное лекарство и наиболее эффективно исцеляющая мысленная энергия, какая только может существовать. Мысленная энергия любви – это величайший дар человечества самому себе, потому что любовь может узнать себя во всем. И во всякие времена, дурные и хорошие, любовь всегда открывается там, где мы меньше всего ожидаем ее найти. От войны до мира, от ложа болезни до классной комнаты, в дождь и снег, в момент жизненного крушения и на смертном одре любовь всегда с нами. Мне приходилось видеть тяжело больных людей, восстававших к новой жизни, когда они ощущали на себе целительную силу любви. Они могли даже думать, что им помогло нечто внешнее, но на самом деле они просто наладили связь с мысленной энергией любви, мощной и доступной, которая всегда находилась в них самих. Как мы можем ощутить эту любовь в повседневной жизни? Как мы можем использовать ее, чтобы исцелиться самим и исцелить других? Да очень просто. Посидите в тишине неподвижно, когда вы поймете важность тишины и молчания. Когда вы прислушаетесь к своему внутреннему «я», вы найдете мысленную энергию любви. Вам ни к чему заниматься какими-то особыми медитациями или чему-то специально учиться, потому что это как раз та самая единственная область, в которой равны все представители рода человеческого. Каждый может испытать любовь. Потратьте на описанное внизу упражнение 15 минут в день, 5 утром, как только проснетесь, 5 перед ленчем и 5 перед тем, как лечь в постель. Закройте глаза и прислушайтесь к звукам вокруг вас и к мельтешению мыслей в собственном уме, и отнеситесь ко всем этим звукам как к друзьям. Теперь вслушайтесь сквозь эти звуки, и вы ощутите мысленную энергию любви. Она бесконечна, легко приспосабливается ко всему, мудра и доступна. Она индивидуальна и в то же время универсальна. Она весела и строга. Она похожа на ребенка, но существует целую вечность. Она невинна, но обладает знанием. Эта энергия – это то, что вы есть, чем можете быть и чем должны стать. Ли был преуспевающим человеком в возрасте за 30. Он сам добился всего и сумел купить всем членам своей семьи по собственному дому. Он был женат на чудесной женщине, у них был замечательный малыш, но все радости жизни мало что значили для Ли, поскольку он пребывал в глубоком духовном кризисе. Он потерял здоровье, постоянно чувствовал себя больным, а его душу наполняло отчаяние. Когда я поговорил с Ли, мне очень быстро стало понятно, что он очень гневливый человек, и что гнев разъедает его в течение долгих лет. Я предложил Ли прислушиваться к любви 3 в день. Он был слишком нетерпелив, ему не хотелось ничего такого делать, но в конце концов он согласился попробовать, надеясь, что это хоть как-то ему поможет. 3 недели спустя мы с Ли встретились опять. Он рассказал мне, что как только он начал делать предписанное упражнение, он тут же ощутил связь с мощным потоком любви. И когда он начал прислушиваться к любви, его гнев стал рассеиваться, и Ли понял, что любовь наполняет его жизнь. Но что было куда более важно, он открыл духовную любовь, ту искру, что скрывается за всем сущим. Он научился применять вновь открытое духовное чувство в своей повседневной жизни. Его предприятие начало процветать еще больше, а Ли делился богатством с другими людьми. Когда его жена внезапно умерла, Ли снова очутился в глубоком кризисе, но любовь, которую он уже нашел, помогла ему преодолеть горе и дала силы заботиться о сыне. Безупречное равновесие. Достигнуть безупречного равновесия в жизни не значит цепляться за жесткие планы или отказаться от того, что вам нравится и приносит наслаждение. Совсем наоборот. Это значит иметь множество радостей. На Западе я слишком часто вижу людей, которые верят, что хорошее здоровье и равновесие означают напряженный труд и личные неудобства. Они встают на рассвете, отправляются в спортивный зал, едят то, что им есть совершенно не хочется, и следуют режиму, который на самом деле не в силах выдержать даже пару недель, не говоря уже о целых месяцах. А потом они ломаются и решают, что поддерживать здоровье слишком тяжело. Я предлагаю таким людям начать все сначала с совершенно другим настроем. Быть в порядке – это значит вести такую жизнь, которая доставляет вам радость, которую вы воспринимаете как подходящую и правильную для себя. Это значит веселиться, часто смеяться, иной раз позволять себе вообще ничем не заниматься, если делать какие-то упражнения, то лишь те, которые вам приятны, и есть весьма с удовольствием. В такой жизни нет места фанатизму, самосжиганию, либо терзанию самих себя непосильными нагрузками. Точно так же, как важнее самой еды то, как вы едите, точно так же и то, как вы живете, гораздо важнее разных конкретных составляющих вашей жизни. Живите так, как вам действительно хочется, не становясь рабом чьих-то правил. Можете много работать, но и отдыхать тоже нужно обязательно. Будьте щедры к себе и к другим. Прислушивайтесь к тому, что говорит ваше тело, и доверяйте ему. Оно знает, что ему необходимо. Это и есть основа правильного мышления, которое даст вам устойчивое благополучие. Часть восьмая. Радость свободы. Люди во всем мире и в течение всей истории человечества искали и ищут свободы. Борются за свободу, ведут переговоры о свободе и умирают за свободу. Свобода – это и вполне реальное состояние бытия, и идеальное состояние духа тоже. Это и право говорить и делать то, что нам нравится, и способность духовного взлета. На Западе царит свобода, которой завидуют многие в мире, и в то же время там мы видим такое отсутствие свободы, которое постоянно держит людей в состоянии тоски и стремления. Запад склонен рассматривать свободу в плане материальном. Огромное количество свободных людей оценивают ее, как правило, с точки зрения денег, политических прав, обладание собственным домом и возможность выбирать место жительства, работу, школу для своих детей и место отдыха. Да, все это имеет значение. Истинную демократию завоевать нелегко, и она воистину драгоценна. Право голоса, право на высказывание, право хорошо зарабатывать и самому решать, как жить, это действительно важно. Однако на Западе существует множество людей, у которых все это есть, и которые все равно не чувствуют себя свободными. Они ощущают себя попавшимися в ловушку, придавленными работой, обязанностями, ответственностью. Они постоянно испытывают стресс. Это потому, что они не обладают внутренней свободой, самой важной из всех видов свободы. В согласии со взглядами древнего учения Бон, свобода существует сама по себе, вне зависимости от всех прав и привилегий, которыми обладает род человеческий. Такая свобода создается посредством энергии правильного мышления, и взращивание этой энергии жизненно важно для обретения истинного чувства внутренней свободы, которое может существовать вне зависимости от обстоятельств, в которых вы окажетесь. Внешняя свобода приходит и уходит, подвергаясь переменным влияниям обстоятельств и энергии. Но истинная внутренняя свобода, будучи однажды обретена, навсегда останется с вами, даруя покой, гармонию и понимание. Эту часть я начну с вопросов, обращенных к вам. Что значит для вас свобода? Какой свободы вы хотите достичь? Я расскажу о 14 видах свободы, принятых в учении Бон, и, наконец, дам вам упражнение, которое называется «Пробуждение 5 защитников». Это умственное упражнение обладает огромной глубиной. Оно ключ к пробуждению и открытию свободы во всех ее видах. И какой бы свободы вы ни искали, материальной или духовной, это упражнение поможет вам устранить все препятствия на вашем пути и достигнуть внутренней свободы, которая, в свою очередь, позволит вам создать свободу во всех областях вашей жизни. Что такое свобода для вас? Чтобы сделать первый шаг к пониманию и ощущению свободы, вы должны решить, какой именно свободой вы ищете. Что значит для вас свобода? Возможно, вы отождествляете ее с большим количеством денег. Или свобода – это устойчивые взаимоотношения. Обладаете ли вы свободой, если можете делать все, что хотите, ничуть не тревожась о последствиях? Возможно, это свобода политическая, сексуальная, религиозная, или она зависит от того, в какую эпоху вы живете. Может быть, свободой для вас стало бы избавление от обязанностей и ответственности, из-за которых вы чувствуете себя так, словно тащите тяжелый груз? Подумайте об этом как следует. Легче всего проклинать обстоятельства, хотя проблема на самом деле состоит в том, как мы к ним относимся. Мы все живем в обществе, а это налагает на нас определенную ответственность. Мы имеем работу, семью и соседей, которые и создают структуру нашей жизни, и тут естественным образом рождаются разнообразные обстоятельства. Иной раз мы воспринимаем все это как истинное благословение, а иной раз нам кажется, что наша ноша слишком тяжела, мы страдаем от стресса и заболеваем, и тогда нам хочется избавиться от того, что в лучшие дни мы весьма ценим. При таких условиях свободу нельзя обрести, просто сбросив с себя ответственность. Это всего лишь способ изменить жизнь или перестроить окружение. Свободу следует искать в том, как мы воспринимаем свою ответственность, и в том, как мы ее несем. Если мы берем на себя ответственность легко, с любовью и радостью, не ожидая никакого вознаграждения, тогда ответственность перестает быть ношей. Если вы знаете, что сами взяли на себя ответственность, потому что так решили, тогда вы знаете, что вы свободны. Когда вы открываете внутреннюю красоту и мысленную энергию структуры и взаимосвязей самой жизни, тогда вы преобразуете их в себе и обретаете счастье. Так что свобода приносит радость, хотя в ней есть и моменты скуки. В соответствии со взглядами Бон, значение имеет лишь то, насколько свободными вы сами себя чувствуете. А чтобы осознать это, вам прежде всего нужно стать честными с самими собой относительно того, от чего вы на самом деле хотите освободиться. Таким образом, вы узнаете, что не дает вам продвинуться в жизни. Это может быть некое чувство, какой-то человек или ситуация. Очень важно знать, что это такое, потому что те препятствия, что стоят перед вами в жизни, и есть ключи к свободе, и они укажут вам правильное направление пути вперед. Ниже вы увидите несколько вопросов, на которые вы можете ответить, если хотите обрести понимание того, что именно может мешать вам освободиться. Первый. Чувствуете ли вы себя под властью эмоций или обстоятельств вашей жизни? Второй. Возвращаются ли время от времени те старые проблемы, с которыми, как вам казалось, вы уже справились? Третье. Страдаете ли вы от разбитых чувств, которые вам трудно излечить? Четвертое. Боитесь ли вы потерять партнера или детей? Пятое. Легко ли вы пугаетесь тяжких событий, происходящих где-то в мире? Шестое. Тревожитесь ли из-за денег? Седьмое. Мучает ли вас одиночество? Восьмое. Горюете ли вы по собственным неудачам или из-за смерти любимого? Девятое. Кажется ли вам, что жизнь мешает всем вашим попыткам достичь успеха? Десятое. Ощущаете вы себя под властью гнева или зависти? Одиннадцатое. Боитесь ли вы смерти? Двенадцатое. Боитесь ли вы нищеты? 13. Боитесь ли вы неудач? 14. Боитесь ли вы испытать успех и полюбить? Все эти чувства и страхи существовали в Древнем Тибете точно так же, как существуют в современном мире. Если бы вы ответили «да» на один или более вопросов, как это бывает в большинстве случаев, значит, ваша личная внутренняя свобода – ограничено. И по отношению к вам эти вопросы как раз и указывают, в какой области лежат ограничения. Страх, сожаление, гнев, зависть, печаль и тревога могут перекрыть путь к внутренней свободе. Как только вы определили, что именно не дает вам продвинуться вперед, вы можете приняться за упражнение «Пробуждение пяти защитников», чтобы очистить препятствия и обрести внутреннюю свободу. 14 типов свободы. Эти 14 видов свободы были определены мастерами Бон 1800 лет назад, после 200 лет непрерывной медитации. Мастера задали себе вопрос – Что могло бы понадобиться каждому из нас, чтобы жить счастливо в материальном мире? Они знали, что далеко не каждый может стать великим духовным мастером, но что каждый может достичь духовного и материального счастья. И эти 14 видов свободы охватывают все ваши нужды, все стороны вашей жизни. Считается, что для того, чтобы достичь всех 14 свобод, может не хватить и целой жизни. Большинство из нас имеют один из них, но не обладают другими. Определите ту, которой, по вашему мнению, вам не достает, и начинайте над ней работать. Все 14 свобод могут быть достигнуты при помощи упражнения, которое вы найдете чуть дальше, упражнение «Пробуждение 5 защитников». Воспользуйтесь им, чтобы взрастить ту свободу, в которой вы больше всего нуждаетесь, а потом двигайтесь вперед, по очереди обретая и другие виды свободы. 14 видов свободы таковы. Первая. Финансовая свобода. Вторая. Эмоциональная свобода. Третья. Интеллектуальная свобода. Четвертая. Свобода от негативно влияющих индивидов. Пятая. Сексуальная свобода. Шестая. Политическая и физическая свобода. Седьмая. Свобода выбирать пищу. Восьмая. Свобода давать своим детям то образование, какое вам хочется. Девятое. Свобода принимать любую веру. Десятое. Свобода от боли, гнева и страдания. Одиннадцатое. Свобода жить так, как хочется, как вам подходит. Двенадцатое. Свобода знать, что вы можете изменить свою жизнь, если вам вздумается. Тринадцатое. Духовная свобода, организующая вашу жизнь. 14. Свобода понимания и заботы. 1. Финансовая свобода. Эта форма свободы позволяет вам делать многое и иметь возможность выбирать. Это тот тип свободы, которого хочет большинство людей, поскольку они думают, что решит это все их проблемы. Конечно, это не так, но определенные выгоды в такой свободе есть. Однако финансовая свобода, какой бы важной и значимой она ни казалась, составляет лишь маленькую часть вашей жизни. Нет ничего неправильного в том, чтобы искать финансовой свободы, но никогда не позволяйте себе отождествлять себя с ней, потому что таким образом вы попадаетесь в ловушку и потеряете возможность найти истинную внутреннюю свободу, гораздо более ценную. Второе. Эмоциональная свобода. Эмоциональная свобода означает чувствовать, что вам хочется, принимать любые чувства, когда они возникают, и следовать порывам. Мы слишком часто ощущаем себя связанными различными суждениями и правилами, относящимися к нашим эмоциям. «Я не должен гневаться», «Мне следует выразить огорчение», «Ненавижу печаль». Без таких ограничений мы обретаем свободу чувствовать то, что чувствуем, спокойно воспринимая собственные эмоции. Однако эмоции, как мысленные энергии, имеют свои пределы, и они могут завлечь нас слишком далеко. Они принадлежат к миру реакций обыденного ума, и они могут захватывать и привязывать к себе. Если же мы привыкли к эмоциям, как к наркотику, вы уже никогда не обретете эмоциональную свободу. Эмоции наиболее ценны тогда, когда они становятся ступенями, ведущими к мудрости, когда мы учимся при их помощи и продвигаемся ко все более высоким уровням свободы, используя интеллект. Та свобода, которую вы можете испытать посредством эмоций, помогает вам понять природу собственной человеческой натуры, а также и суть других людей. Открывая силу, глубину и качество ваших эмоций, вы начинаете осознавать свою способность чувствовать, а далее осознаете интеллектуальную свободу. Маршалл был богатым человеком. Он имел все, что ему хотелось, и его образу жизни завидовали многие. Его бизнес процветал, он путешествовал по всему свету, ездил на дорогих автомобилях. Но внутренне Маршалл ощущал себя надломленным и одиноким. Его взаимоотношениям с людьми мешало недоверие, и он никогда не мог довериться кому-нибудь по-настоящему. Это он унаследовал от своего отца, который постоянно боялся, что люди хотят завладеть его деньгами, и это бремя недоверия оказалось для маршала ловушкой и привело к изоляции. Он не находил в себе способности открыться, полюбить, подружиться с кем-то или просто быть самим собой. Маршал нуждался в обретении свободы второго типа, эмоциональной свободы. Когда маршал обратился ко мне, мы долго разговаривали, и он начал осознавать, как мало он знает о самом себе. Он начал делать упражнения пробуждения пяти защитников и просил защитников устранить с его пути эмоциональные препятствия. Через 6 месяцев маршал начал замечать перемены в собственной жизни. Люди стали держаться с ним более открыто, улыбались ему, смеялись и рассказывали обо всякой ерунде, чего никогда не случалось прежде. Маршал понял, что это именно он сам стал вести себя иначе. Остальные просто отреагировали на его новое поведение. Маршал обнаружил, что у него появились друзья, что он учится доверять людям. Он понял, что, научившись быть более открытым и доверчивым, он привлек к себе людей, которым он нравился сам по себе, независимо от его денег. Учась доверять людям, маршал увидел и новый смысл, и ценность своего богатства. Он начал помогать другим, а через год влюбился в удивительную женщину и женился на ней. 3. Интеллектуальная свобода. Интеллектуальная свобода – это не просто возможность публично высказывать то, что вы думаете, не боясь репрессий. Это и не право думать что угодно. Интеллектуальная свобода – это нечто, куда больше, чем просто академическая свобода. Она включает в себя знания механизма и схем наших повседневных мыслей, потому что материальный мир откликается на наши мысленные приказы. В этом смысле кровь, жизненная сила каждого человека, вносит свой вклад в общество, в котором человек живет, и это одна из наиболее мощных, волнующих и ценных из всех возможных свобод. Ее достижение включает в себя умственную дисциплину, усилия и исследования, но, будучи обретенной, она становится основой удовлетворения и счастья на всю жизнь. 4. Свобода от негативного влияния. Когда кто-то направляет на нас негативную энергию посредством своего поведения или слов, мы, может быть, чувствуем себя подавленными во всех отношениях. В мире существует множество примеров того, как люди, обладающие негативной энергией, пытаются прямо или косвенно контролировать или подавлять свободу других. Это происходит посредством взаимоотношений на работе, в семье, на улице, то есть, по сути, во множестве ситуаций. Иногда такое нападение застает нас врасплох, и у нас возникает ощущение, будто нас облили грязью. И кто бы ты ни был, знакомый человек или чужак, очутиться под ударом чьей-либо негативной энергии весьма неприятно, а зачастую просто потрясает. Чтобы освободиться от подобного негативного воздействия, необходимо закрыть себя, используя правильную энергию мысли. Умственное упражнение пробуждения пяти защитников поможет вам добиться этого. Вы не можете заставить кого-то перестать посылать к вам негативную энергию, но вы можете не откликаться на нее, не поддаваться ее влиянию, и когда у вас это получится, вы освободитесь. 5. Сексуальная свобода. На Западе сексуальная свобода обычно воспринимается как свобода набираться сексуального опыта со множеством партнеров. Сексуальная свобода, явившаяся несколько десятилетий назад вместе с противозачаточными пилюлями, разрушила все ограничения и настал век вседозволенности. Сексом занимались более молодые, сексуальные связи участились, количество партнеров неизмеримо увеличилось по сравнению с предыдущей эпохой. Взгляды тибетского учения Бон на секс совершенно другие. Это свобода обретения экстаза, единства и радости, разделяемых с партнером и уравновешенных и устойчивых взаимоотношений. Каждое человеческое существо инстинктивно испытывает глубокое стремление к объединению сексуальных энергий и душ. Секс на его более высоком и духовном уровне может быть актом посвящения и поклонения, глубинным и мощным объединением двух людей. Посредством нарастания и преобразования сексуального желания в теле возможно активизироваться духовно, продвинуться вперед и обрести понимание. Сексуальность, пронизанная священными намерениями, может стать особым воззванием к людям, жаждущим духовного роста, а также умеющим наслаждаться земными радостями. В последние 20 лет восточные практики тантры стали широко известны на Западе, и их обычно связывают с сексуальностью и сексуальной практикой. Но на самом деле секс играет весьма малую роль в тантре, ведь она учит индивида, как преобразовывать сексуальную энергию в уравновешенный срединный путь. Тантра есть путь к просветлению. В тантре существуют очень строгие правила морали и этики. Они требуют практиковать и жить лишь во взаимном партнерстве. Это одна пара на всю жизнь. Тантра также требует предварительного освобождения сексуального поведения от похоти, алчности и гнева. Тантра и другие пути духовных сексуальных практик учат нас уважать свое тело и заботиться о нем как о священном объекте, в котором слиты духовное и сексуальное. Тантрический способ мышления состоит в том, чтобы в неторопливом любовном акте научиться пробуждать все свои чувства, испытывать всю глубину и мощь мысли, мысленной энергии секса. Вы освобождаетесь от рассуждений и привычного образа мысли. Ваше тело берет верх над всеми шаблонами эго и преобразуется в чистое выражение благодарности жизни. Сходным образом Бон полагает, что правильная мысленная энергия секса может помочь нам избавиться от запретов, связанных с телом, и обрести куда большую силу, позволяющую познать свободу объединенной сексуальной энергией. Шестое. Политическая и физическая свобода. Это свобода, запрещаемая и отрицаемая во многих частях земного шара, начинается и заканчивается в вас самих и в том, что вы думаете о ваших соседях, вашей стране и планете. Любая политическая система начинается с цепочек энергии мысли, связывающихся в единое целое и создающих огромную сеть мысленных энергий. Вы знаете, что обладаете такой свободой, если вы в состоянии как-то влиять на события в обществе или вносить в них свой вклад, используя правильные действия и мысленную энергию. На результат, вполне обыденные, вроде размещения местной парковки, может повлиять каждый член общины. Но ваш вклад всегда должен основываться на пользе для всех, а не просто на вашем личном желании. Если вы хотите, чтобы парковку устроили там, где это будет удобно только вам и никому больше, то это, в терминах учения Бон, есть проявление неправильного мышления. Желание добиться решения наилучшего для всех, кто нуждается в парковке, это правильно. Также и политическая свобода на деле нечто куда большее, нежели просто возможность решить, за кого вы отдадите свой голос. Это вопрос ответственности за все общество, забота о том, чтобы обществом управляли хорошо, справедливо и честно. Физическая свобода, идущая рука об руку со свободой политической, также имеет отношение к вашему вкладу в свободу в целом и для всех. Если кто-то осужден несправедливо, то мы все, используя правильную мысленную энергию, должны помочь его освобождению. Седьмое. Свобода в выборе пищи. Вы можете даже и не понять сразу, какое отношение выбор еды имеет к свободе. На самом деле это очень важный момент с тех самых пор, как люди открыли для себя идеи выгоды и управления. В сегодняшнем мире те, кто контролирует ваше питание посредством распределения и торговли, не только делают огромные деньги, но также и опосредственно влияют на ваше здоровье и на здоровье ваших детей, а заодно и на здоровье всех живых существ, участвующих в пищевых цепях всего мира. Пища согласно мудрости Бон, содержит в себе мысленную энергию. Поэтому каждый раз, когда вы едите, вы наполняете себя не только едой, но также и мысленной энергией тех, кто вашу пищу растил, перевозил, обрабатывал на фабрике, упаковывал, продавал, да еще вдобавок впитываете энергию тех органических удобрений, которые использовал фермер, все это попало на ваш стол. Таким образом, свобода выбора пищи – это не только вопрос вкуса, но также и вопрос осознания. Вы должны осознавать, что вы едите, откуда это взялось. Вы должны обращать внимание на то, как вы едите, на свое отношение к пище и на преобладающую мысленную энергию из тех, что возрастают в вас в процессе еды. В вашей власти решить, какой тип еды вы бы предпочли и почему. Выбор той пищи, которая содержит в основном положительную мысленную энергию, то есть выращена в целом без использования химических удобрений или добыта без причинения вреда животному, поможет вам взрастить правильные мысленные энергии в других областях вашей жизни. Джордж болел в течение нескольких лет подряд, и ему казалось, что его тело и его болезнь стали для него тюрьмой. В конце концов, он совсем перестал подниматься с постели и впал в глубокую депрессию, чувствуя себя полностью лишенным свободы что-либо сделать или измениться самому. Жизнь стала для него тюрьмой, и ключа от двери камеры у него не было. Ко мне обратилась жена Джорджа. Она уже несколько лет подряд ухаживала за мужем, но теперь она чувствовала, что без посторонней помощи Джордж просто откажется жить вообще. Он уже чудовищно исхудал, потеряв интерес к еде, как и ко всему остальному. Мне стало ясно, что Джордж страдает аллергией на большую часть того, что ему приходится есть. Ведь почти во всем было полным-полно разной химии и искусственных добавок. Я научил Джорджа упражнение пробуждения пяти защитников и предложил делать его каждый день в течение недели, потому что его состояние того требует. Я также предложил ему перейти на особую здоровую диету, включающую в себя много свежих фруктов и овощей. С помощью жены Джордж начал делать упражнения и перешел на рекомендуемую диету. И к собственному изумлению, через несколько дней обнаружил, что его физическое и умственное состояние улучшилось, непрерывные боли ослабели. Вскоре он полностью избавился от болей, к нему начали возвращаться жизненные силы. Через неделю он встал с постели и вышел на короткую прогулку в ближайший магазин. Через 3 месяца Джордж начал набирать вес и стал интересоваться разными вещами. А потом нашел работу на неполный день, был уже в состоянии играть с детьми и помогать жене по дому. Упражнения и здоровая пища вернули Джорджу здоровье, одну из наиболее важных составляющих нашей свободы. 8. Свобода давать своим детям то образование, какое вам хочется. Образование наших детей начинается с того, как именно мы их зачинаем, из того, как мы с ними обращаемся в духовном, эмоциональном и физическом плане сразу после их появления на свет. Первое, что они узнают, еще находясь в материнской утробе, это то, что они любимы, что в них заложена искра божественного огня. Посредством детей природа напоминает нам, что жизнь существует во всем. Согласно учению Бон, с рождением каждого ребенка все мы перерождаемся, потому что он меняет наше будущее. Рождение – это приветствие, присланное семье и всему живому, и утверждение мысленной энергии мира природы. Рождение – это оказание чести всем взаимоотношениям. Рождение дарует возможности, связанные со всем сущим и со всеми цепями энергии мысли, что предшествовали ему. В культуре Бон ребенок воспринимается как особая ценность, потому что причинами появления малыша послужили личное понимание, врожденное знание и еще осознание и опыт, присущие всему благословенному и божественному во всех вещах, а не только его родителей. Когда ребенок растет, он или она не только впитывают любовь матери, но и быстро включаются в повседневные дела отца, семьи и соседей. Моральные принципы Бон в части образования детей таковы. Первый. Родители не являются хозяевами своего ребенка. Ребенок приходит к родителям в силу причин и следствий их мысленных процессов. Ребенок получает интеллектуальные способности от матери, а духовные и эмоциональные – от отца. Дело родителей – просто помочь раскрыться всему этому. Второй. Ребенок является хозяином своих родителей. В этом смысле родители – слуги своего ребенка. Они не могут ему приказывать, но лишь предлагают ему мудрость, советы и руководство вместе с любовью и уважением. Третий. Ребенка с самого раннего возраста следует поощрять к независимости. Все, что ребенок в состоянии сделать сам, он должен делать сам. Ребенка также учит независимо мыслить. Четвертый. Ребенок как можно раньше должен получать материальную свободу. Это значит, что его следует учить обращаться с деньгами, выращивать пищу, использовать инструменты и развивать практические умения, такие как шитье, уход за животными и приготовление пищи. Внешние формы образования, школы и так далее помогут развиться социальным способностям, научат ребенка жить в современном мире, но как бы ни старались эти учебные заведения, они ничего не дадут внутренней, мысленной энергии наших детей. Это обязанность и привилегия родителей, это также и великая честь для них. Только благодаря нашей помощи наши дети могут вырасти независимыми и свободомыслящими. Они сумеют сделать правильный выбор и постепенно создать для себя ту жизнь, которой хотят. Только мы можем помочь им раскрыть ту божественную добродетель, что скрыта в каждом человеческом существе. Девятое. Свобода принимать любую веру. Духовные верования дают людям возможность найти путь к наилучшей и наиболее возвышенной части самих себя. Каждый человек нуждается в духовной вере, чтобы обрести более уравновешенную жизнь. И свобода выбирать веру вместе с решением не мешать в этом другим и есть одно из фундаментальных прав человека. В течение всей жизни человечества людей преследовали за веру, но на самом деле ваша вера всегда была и будет только вашей личной и неистребимой. Никто не может вам подсказать, во что верить. Свобода выбирать веру драгоценна, но ее реальная ценность проявляется только тогда, когда вы благодаря вере становитесь хорошим человеком. Это не означает, что следование определенному набору правил или законов, составляющих религиозную доктрину. На самом деле это значит, что вера коснулась вашей собственной божественной сути, и такое событие, когда оно происходит, ощущается как мощное землетрясение, потому что вы вдруг открываете, насколько вы на самом деле прекрасны и удивительны внутренне, и как человек, и как духовное существо. Для того, чтобы соприкоснуться с наилучшим в вас самих, вам только и нужно что несколько минут побыть в тишине и сосредоточиться на своем сердце. Позвольте всем тревогам и страхам раствориться в сердце, и вы почувствуете свою божественность, вскипающую в сердце, готовую вырваться наружу. Десятое. Свобода от боли, гнева и страдания. Гнев, боль и страдания тесно связаны между собой. Гнев рождается из боли и страдания и одновременно служит их причиной. А если вы гневаетесь постоянно или постоянно испытываете боль, тогда вы постоянно и страдаете. Вам уже не до жизни. Свобода приходит тогда, когда вы начинаете понимать, что именно причиняет вам страдания, что именно вызывает у вас боль и почему вы гневаетесь. Благодаря такому пониманию вы прекращаете страдания и начинаете жить по-настоящему. Гнев становится привычкой, которая загрязняет вашу мысленную энергию. Гнев – это просто неправильное мышление, и его необходимо преобразовать в правильную мудрость. Чтобы добиться этого, используйте упражнение, данное в пункте 9 свободы. Сядьте в тишине, сосредоточьтесь на своем сердце. Почувствуйте, как ваш гнев растворяется в сердце, и по мере его растворения вы будете ощущать, как проявляется ваша собственная правильная искусная мудрость. Лекарством для гнева, боли и страдания является ваш образ мышления и та энергия мысли, которой вы питаете вашу индивидуальность. Вместо того, чтобы ежедневно настраивать свой ум на гнев, боль и страдания, вы можете настроить его на радость и мудрость. Хемиш выглядел человеком здоровым и преуспевающим. Но внутренне он постоянно пребывал в суматохе и отчаянии, поскольку ощущал непрерывную боль. Он ходил от одного медицинского светила к другому, пытаясь выяснить, что же такое не в порядке в его спине. Она болела постоянно, но никто не мог ему помочь. Все анализы были хорошими, никаких признаков хронического заболевания не находилось, и Хемиш боялся, что ему придется всю жизнь терзаться этой болью. Когда он пришел ко мне, мы с ним быстро выяснили, что причиной боли был гнев. Иной раз, когда невыразимой силы гнев охватывал Хемиша, причем надолго, он сам по себе ощущался как боль. Хемиш сумел сам объяснить мне причины своего постоянно скрываемого гнева. Хемиша воспитали в твердом убеждении, что гнев – дурное чувство, и его никогда ни при каких условиях не следует высказывать. Разумеется, это привело лишь к усилению чувства гнева, причем Хемиш никогда не позволял себе этого осознать. Хемиш нуждался в обретении 10-го типа свободы, в освобождении от гнева, боли и страдания. Я предложил ему делать упражнение «Пробуждение 5 защитников». И обратиться к ним с просьбой преобразовать его гнев, боль в более правильную и творческую мысленную энергию. Поначалу Хемиш испытывал бешеные приступы гнева, и в такие моменты он отчетливо видел, как гнев отравляет его ум, тело и жизнь. Потом его гнев начал растворяться, и Хемиш обрел новое ощущение жизненной силы. Через 3 месяца после того, как он начал делать предписанное упражнение, боль в спине совершенно исчезла, и Хемиш почувствовал, что вся его жизнь меняется. Он открыл в себе новые творческие возможности и начал писать роман, со временем опубликованный и имевший большой успех. 11. Свобода жить так, как хочется. Большинство из нас живет внутри определенной общественной структуры, налагающей на нас определенные обязательства и предписывающие правила и жизненные обычаи. Следовательно, истинная свобода жить так, как мы считаем нужным, исходит из познания наших внутренних возможностей и мудрости, а также из понимания наших способностей. В культуре тибетского учения Бон существуют разные пути достижения личной независимости. Я часто поощрял людей, с которыми работал, проделать то, что перечислено ниже, и они открывали в себе огромные внутренние ресурсы и решимость действовать по-своему. Первое. Проведите месяц где-нибудь в глуши, в полном одиночестве. Подготовьтесь к этому тщательно, с полным вниманием, чтобы не случилось какой-то неожиданности. Второе. Отдайте что-нибудь такое, что представляет для вас ценность, менее удачливому человеку. Третье. Посвятите 1 месяц помощи бедным. Живите точно так же, как живут они. Четвертое. Поработайте в хосписе с умирающими, научитесь понимать смерть. 5. Поработайте с душевнобольными. 6. Поработайте с трудными детьми, такими, у которых есть проблемы с обучением и поведением. 7. Присмотритесь ко всему излишнему в вашей жизни и избавьтесь от этого. 8. Обдумайте как следует тот образ жизни, который вы для себя создали. В самом ли деле он вам подходит? 9. Определите, что именно сильнее всего влияет на ваш жизненный путь. 10. подумайте над тем, что на самом деле вы ничего не знаете, а то, что вы, как вам кажется, знаете, не имеет под собой никаких оснований. Выберите для себя один или несколько из этих пунктов и следуйте ему в течение нескольких недель, и вы узнаете невероятно много о самих себе. Эти задачи помогут вам исследовать собственную внутреннюю жизнь и увидеть, совпадает ли она с вашей нынешней жизнью. Чтобы найти свой собственный путь, вам необходимо понять, чего вы действительно хотите и как развить правильную мысленную энергию, чтобы поддержать себя на этом пути. 12. Свобода знать, что вы можете изменить свою жизнь. Многим людям кажется, что они бессильны изменить собственную жизнь. Но это не так. Все мы можем добиться жизненных перемен, если действительно того захотим. Свобода как раз и кроется в понимании того, что это всегда возможно, и что наш образ жизни мы выбираем сами. Живете ли вы такой жизнью, которая вас удовлетворяет? Позволяете ли вы себе удовлетворяться малым, потому что не верите, что можете добиться большего? Ставите ли вы себе только такие цели, которые легко достичь, не напрягая собственные духовные силы? Если это так, вам необходимо знать, перемены возможны, и они зависят только от вас. Подлинные внутренние прозрения и поступки, способные изменить жизнь, скрываются в нашем правильном искусном мышлении. То, о чем мы думаем и во что мы верим, случается на самом деле, и таким образом мы создаем свою жизнь. Чтобы обрести такую свободу, вы должны отбросить те ограниченные верования, которые удерживают вас на месте, не давая продвинуться вперед. Внутри вас таится могучая сила жизни, только и ждущая того, чтобы вы узнали ее и дали возможность проявиться. Эта свобода тесно связана с двумя следующими, а все три вместе дадут вам возможность ощутить огромное, весьма реальное чувство внутренней свободы. Брюс никогда не доверял себе принятии каких-либо решений, никогда не относился с уважением к собственным мнениям и суждениям. Ему казалось, что все в его жизни случается само собой, и он совершенно не в силах что-то изменить или избрать собственное направление. В результате Брюс постоянно чувствовал себя несчастным. Ему не слишком нравилась его работа делового администратора, ему не нравилось его жилье, маленькая квартирка в одном из самых дешевых районов Лондона, и ему не нравилась даже его подружка, предъявляющая ему массу разнообразных требований и постоянно ему грубившая. Брюс был жертвой собственного неправильного мышления. Но что мешало ему изменить все это? Его останавливали только собственные ограниченные убеждения, превратившиеся в построенную им самим тюрьму. Когда Брюс пришел ко мне, ему как раз исполнилось 33. Это был молодой, интеллигентный человек с приятной внешностью, который, тем не менее, ощущал, что его жизнь катится по одной и той же колее, никуда не сворачивая. Было совершенно ясно, что Брюсу необходимо развить 12-й тип свободы. Свобода понимания того, что вы можете изменить свою жизнь, если научитесь лучше думать. В процессе нашего разговора Брюс начал сам выявлять те убеждения, которые удерживали его на месте. Он верил, что не заслуживал счастья, что ему следует быть довольным тем, что у него есть, и что он не обладает особыми талантами либо умениями. При помощи упражнения пробуждения пяти защитников Брюс начал рассеивать все эти неправильные убеждения и пробудился к той свободе, в которой нуждался. Сначала Брюс испытывал сомнения, и ему понадобилось несколько недель, чтобы почувствовать себя более уверенно. Но как только он ощущал эту уверенность и утвердился в ней, упражнение стало давать очень быстрые результаты. Поскольку Брюс теперь обнаружил в себе способность добиваться перемен, его энергия сразу возросла. Все те силы, которые он подавлял в себе в течение предыдущей жизни, освободились, и Брюс смог направить их на создание положительных перемен. К В течение 6 месяцев Брюс сменил квартиру, нашел новую работу, стал посещать спортивный центр и прекратил отношения со своей девушкой. Когда я видел Брюса в последний раз, его глаза сверкали, он высоко держал голову. У него даже походка изменилась. Он сказал мне, что теперь знает, он в силах добиться в жизни всего, чего захочет. 13. Духовная свобода. Духовная свобода представляет собой могучую мысленную энергию. Когда вы ее раскрываете, вы обретаете способность строить свою жизнь тем способом, который избираете сами. Духовная свобода имеет разные формы, и она всегда рядом с нами, во все времена. Однако многие люди не знают, что она здесь, и не позволяют себе дотянуться до нее. Я предлагаю вам руководство к обнаружению духовной свободы. Внимательно обдумайте каждый пункт. Первое. Какую роль играет в вашей жизни любовь? Ведет ли она вас? Учит ли? Можете ли вы воспринимать любовь духовно? Второе. Знаете ли вы, что духовная свобода всегда рядом с нами, даже в том, что внушает вам отвращение? Третье. Все, что вам необходимо для достижения этой свободы, это обратиться к своему внутреннему «я». Четвертое. Не поддавайтесь предвзятым суждениям, не прислушивайтесь к слухам и сплетням. Их неправильная мысленная энергия блокирует духовную свободу и не дает вашей жизни правильно развиваться. 5. Старайтесь жить как можно проще. 6. Веселитесь, но никогда за счет других. 7. Будьте благодарны за все, что случается в вашей жизни, за хорошее и за плохое. 8. Каждый день проводите по 10 минут в полной тишине. Помните эти наставления, занимаясь повседневными делами, и вы начнете замечать духовную энергию и налаживать связь с духовной свободой. И чем чаще это будет происходить, тем сильнее вы будете чувствовать, что ваша жизнь поворачивает именно туда, куда вам хотелось. Мелинда ощущала, что ее жизнь зашла в тупик и что у нее нет будущего. Она работала в банке и не могла сказать, что работа ей нравится. Она чувствовала себя пустой внутри, и все, что она делала, казалось ей не имеющим никакого смысла. В 29 лет она была доброй и внимательной молодой женщиной, но не могла найти своего пути в жизни. Когда мы встретились с Мелиндой, я сразу ощутил, что в ее жизни не хватает духовного элемента. Она обладает всем, что обеспечивало ей достойное материальное положение, но чувство пустоты, мучившее ее, говорило о духовной недостаточности. Мелинда вместе со своими родителями состояла в церковной общине, но постепенно от нее отдалилась, поскольку все это слишком мало значило для нее. Мелинда начала делать упражнения пробуждения 5 защитников и попросила защитников избавить ее от чувства пустоты и бессмысленности жизни. Делая упражнения раз в неделю, она начала осознавать некий провал в себе, провал, который нужно было заполнить. Она осознала также свое страстное стремление к духовности. Мелинда начала исследовать другие стороны самой себя и открыла, что у нее есть дар к духовному исцелению других. Через 2 года она уже была духовным целителем и учителем, и ее пригласили вести семинар в том самом банке, где она когда-то была простой служащей. Мелинда обрела 13-й вид свободы, духовную свободу организовывать свою жизнь. Благодаря духовным убеждениям она привела свою жизнь в равновесие и добилась того, к чему стремилась, сама того не осознавая. Теперь, 10 лет спустя, Мелинда представляет собой духовно зрелую женщину, оказавшую благотворное влияние на всех, кому доводится с ней встречаться. Ей нравится ее дело, и она ощущает глубокую внутреннюю свободу, воздействующую на все ее поступки. 14. Свобода понимания и заботы. Чтобы обрести понимание природы и ценности вашей собственной внутренней свободы, проведите медитацию на этих 2 упражнениях и позвольте им впитаться в вас. 1. Свобода прославляет красоту вашей души. Второе. Вы священны, вы чисты, вы можете все. Когда вы будете медитировать в тишине на этих утверждениях, они начнут распечатывать особые качества вашей внутренней свободы. Они станут живой частью вашего повседневного опыта. Используйте это внутреннее сосредоточение как средство, позволяющее внутренней свободе вырваться наружу. По мере того, как чувство свободы будет расти, вы будете наполняться чистой энергией мыслей и обретете силы для направления вашей жизни в ту сторону, которую изберете сами. 5 защитников. Бон утверждает, что внутри нашего тела в течение всей нашей жизни пребывают 5 защитников. Каждый из них – проявление божественной силы или божества, известного как Лха. Защитники питаются энергиями, оказывающими большое влияние на вашу жизнь, они поддерживают вашу жизненную силу и удачу. Когда они находятся в неуравновешенном состоянии, начинаются неприятности со здоровьем и делами. Первый защитник называется божеством жизни – Срок Лха. И эта божественная энергия концентрируется в вашей груди. Срок Лха может защитить вас от умственной, физической и духовной недостаточности. Эта мысленная энергия направляет и регулирует всю вашу жизненную силу и чувства. Ваша связь с жизнью, ваша индивидуальность и чувство отваги приходят от Срок Лха. Второй защитник именуется Юл-Лха, или божество места, что означает ваш дом, родственников и соседей, равно как и вашу страну. Эта божественная энергия размещается в макушке вашей головы. Юл-Лха дарует мудрость, мир, здоровье и счастье. Эта мысленная энергия влияет на место, где вы живете, на вашу работу, на дружбу. Юл-Лха сильно реагирует на атмосферу места. Она воздействует на психические способности человека и на его способность сопереживать другим, заботиться о других и испытывать привязанность к дому, окружению, общине и нации. Третий защитник – Мо-Лха, божество женственности, и эта сила живет в правой подмышке. Мо-Лха защищает вашу жизнь. Эта мысленная энергия руководит вами с момента рождения. Она дарует долгую и благополучную жизнь. Мо-Лха влияет на продолжительность вашей жизни и на ее качество, равно как и на вашу способность удовлетворить все ваши нужды. Мо-Лха влияет также на зачатие и рождение детей, на ваших детей до тех пор, пока они не повзрослеют, на женское здоровье и на то, как вы относитесь к женщинам и женской энергии. Исцеление, мудрость и внутреннее прозрение тоже зависит от этой мысленной энергии вместе с благополучием вашего сада, кухни и пищи. Мо-Лха может дать силу бороться с несправедливостями, обрушившимися на вашу семью. Она влияет также на музыкальный талант и может помочь вам развить в себе любые художественные способности. Четвертый защитник – Пхо-Лха, божество мужественности. Оно живет в левой подмышке. Пхо-Лха защищает вас от физических болезней и умственной боли, устраняет препятствия. Эта мысленная энергия дарует храбрость и решительность в любом деле, за которое вы беретесь. Пхо-Лха помогает мужчинам справляться со страхами и эмоциями и гасит вспышки агрессии между мужчинами, но может быть пробужден и для того, чтобы помочь при ментальной или психической самозащите. Защищая в необходимых случаях, эта энергия мысли также помогает взрастить свободу от страха физического столкновения. Пятый защитник – божество врагов, Дгра-Лха. Он живет в вашем правом плече. Дгра-Лха защищает вас от врагов и негативных воздействий. Он оберегает вас от всяческого вреда и может справиться с любой проблемой. Кроме того, эта мысленная энергия, будучи безгранично мощной, также и мягка, но непоколебима и помогает вам увеличить успех и влияние. Когда вы чувствуете, что как бы попали в тупик, Дагра Лха внезапно показывает вам новые возможности и оказывает неожиданную помощь. Вы все пять защитников. Все эти пять божественных сил живут в каждом человеческом существе, ожидая пробуждения от дремотного состояния и слияния с жизнью. Они — часть нас самих, и в то же время они совершенно особенные и глубокие мысленные энергии, обладающие собственными специфическими функциями внутри эмоционального, интеллектуального и физического опыта нашей жизни. Если мы не пробуждаем их сознательно, эти мощные мысленные энергии могут активизироваться лишь в моменты особых обстоятельств, кризисов, и невообразимый запас их сил в целом окажется пропавшим зря. Они могут быть и слабыми, и сильными, в зависимости от вашего образа жизни и того, в какой степени и мере вы развиваетесь внутренне. Решив пробудить их, вы можете улучшить и уравновесить вашу жизнь и добиться той свободы, в которой нуждаетесь. Защитники – это ворота к свободе. Они преобразуют любые помехи на вашем пути, дав вам возможность стать свободными телом, умом и духом. Умственное упражнение «Пробуждение пяти защитников». Это упражнение глубокой и мощной мысленной энергии можно использовать для пробуждения каждого из пяти защитников для устранения любых препятствий, лежащих на вашем пути к свободе, включая и разнообразные болезни. Это ключ к внутренней свободе и к созданию положительных перемен в вашей жизни, к достижению большой жизненной силы, потерянной в результате неправильного поведения, ошибочных мыслей, либо непредвиденных обстоятельств. Выполняя это упражнение, вы увеличите свою жизненную силу и способность привлекать положительную энергию жизни. Но сначала необходимо как следует подготовиться. Хорошенько осмыслите 14 видов свободы и ту из них, которую вы считаете наиболее могучей и важной, и пожелаете достичь ее. Сосредоточившись на этом, думайте о тех чувствах, которые данная свобода пробуждает в вас. Позвольте ей самой порождать разнообразные идеи и знания в вашем уме. Это упражнение, основанное на древнем боннском ритуале, лучше всего делать раз в неделю, рано утром, сразу после восхода солнца. Если это невозможно, тогда занимайтесь в удобное для вас время. Сначала делайте упражнение для себя. А позже, если возникнет желание, можете делать его для своей семьи и друзей. Вы должны точно следовать инструкциям, чтобы упражнение действительно принесло результат. Оно совершенно безопасно, и вы почти мгновенно ощутите его действие. Шаг первый. Подготовьте место на столе или на полу. Убедитесь, что это место абсолютно чистое. Расстелите белую салфетку, поставьте на нее 5 маленьких белых чашечек. В первую чашечку налейте немного свежей воды, это символ срок лха. Во вторую чашечку налейте немного свежего молока, символ юб лха. В третью чашечку насыпьте немного зерен рисовых или ячменных, или пшеничных. Добавьте к ним что-нибудь такое, что представляет для вас особую ценность, чтобы обозначить мо-лха. В четвертую чашечку насыпьте немного соли, это символ пхо-лха. В пятую чашечку положите немножко любой пищи из тех, что вам особенно нравится на вкус. Это символизирует дагра-лха. Слева и справа от точки номер один поставьте по одной маленькой свече на обозначенные на рисунке места. Эти свечи позволят вашим правильным мыслям проникнуть в атмосферу. Между точками 3 и 4 разместите благовоние по собственному выбору. Это благовоние поможет вам породить чистые и мощные мысли. В центре круга скопируйте тибетский символ, который вы видите на рисунке. Примечание диктора. Рисунок в книге отсутствует. Конец примечания. На белой салфетке, к красными чернилами. Затем над ним напишите свое полное имя, также красным. Теперь вы готовы приступить к делу. Сначала зажгите благовоние, затем зажгите свечи слева направо, затем снова напишите свое имя и под ним изобразите символ. Считается, что это привяжет ваше внимание к земле посредством копья силы и понимания мысленной энергии. Теперь указательным пальцем правой руки коснитесь содержимого чашечки номер один. Произнесите спокойно, отчетливо и достаточно громко «Я пробуждаю в себе божество жизни». Потом коснитесь содержимого второй чашечки и скажите «Я пробуждаю в себе божество места». Далее коснитесь содержимого третьей чашечки, говоря «Я пробуждаю в себе божество женской силы». Касаясь содержимого четвертой чашечки, скажите «Я пробуждаю в себе божество мужской силы». И, наконец, коснитесь содержимого пятой чашечки, произнеся «Я пробуждаю в себе божество врага». Вы завершили первый шаг. Шаг второй. Коснитесь своей груди и произнесите «Пробудись, божество жизни». Потом коснитесь центра макушки и скажите «Восстань, божество места». Далее коснитесь середины правой подмышки и скажите «Восстань, божество женской силы». После коснитесь середины левой подмышки со словами «Восстань, божество мужской силы». Теперь сильно хлопните себя ладонью по правому плечу и скажите громко, повелительно «Пробудись от сна, божество врага». После этого как можно более громко, звучно хлопните в ладоши 5 раз подряд. Хлопки пробуждают дремлющие мысленные энергии. Хлопая, произнесите следующее. «Вместе найдите свое место. Пусть божество силы позаботится об этом». Так, чтобы каждый высвободил свое знание для меня и показал мне свою силу, чтобы я могла преобразовать все препятствия в свободу, поскольку все они, часть меня, я создаю всех 5. Теперь визуализируйте вспышку белого света, вырывающуюся из вашей груди и плывущего к макушке, где свет обретает оттенки солнечных лучей. Он движется к центру вашей правой подмышки, где превращается в изумрудно-зеленый, и к вашей левой подмышке, где вспыхивает темно-голубым, затем течет к вашему правому плечу, где образует шар пульсирующего багрового света, и этот шар ложится на ваше плечо. Сидите неподвижно, спокойно, и вы почувствуете, как свет движется из вашей груди к макушке головы, к правой подмышке, потом к левой подмышке, потом к шару на плече. Позвольте свету течь таким образом несколько минут. Теперь вы готовы к третьему шагу. Шаг третий. Теперь сосредоточьтесь на своем имени, написанном на салфетке. Снова напишите свое полное имя, обводя буквы, написанные ранее. Теперь направьте в свое имя все то, что вы хотите изменить, чтобы устранить препятствия и достигнуть того вида свободы, который вы выбрали. Из багрового шара направьте в свое имя луч пурпурного света. И скажите «Божество жизни внутри меня, прикажи божеству врага уничтожить все препятствия внутри или вне меня, те, что перекрывают мне путь к свободе». Вдохните через нос, медленно выдохните ртом, хлопните в ладоши. После этого скажите «Каждому из 5 пробудившихся защитников внутри меня я подношу эти чаши, содержащие то, чего вы больше всего желаете. Насладитесь подношением чаш». Сделав это, на несколько мгновений замрите неподвижно, углубившись в сосредоточение. Упражнение закончено. «Божество во всем сущем». В древней традиции боннской школы Северного Сокровища все воспринимается как живое. В в том смысле, что все естественным образом пропитано божественной энергией мысли. В древние времена тибетцы видели смысл жизни в том, чтобы достичь единства со всеми первичными мысленными энергиями Вселенной и планеты. Все, от гор до облаков, грома, воздуха, почвы, наших тел и ума, полно мысленной энергии, содержащей жизнь и дарующей жизнь. И ныне, точно так же, как тогда, очень важно суметь наладить связь с этими мысленными энергиями и извлечь из них силу, мудрость и радость, одновременно взращивая в себе сострадание. Сейчас, как и прежде, имеет право и способность сделать это, связавшись с первичными энергиями напрямую прекрасным и чистым путем, начав с пробуждения пяти защитников. В традиции Бон жизнь человека, не пробудившего в себе пять защитников, считается жизнью лишь наполовину. Пробуждая их, вы создаете для себя возможность испытать подлинную внутреннюю свободу, ощутить божественные энергии природы во всех областях своей жизни, и это останется с вами до конца ваших дней. Часть девятая. Помощь окружающим. Правильную мысленную энергию можно использовать для лечения, помощи и создания благоприятных условий для других людей. Бон полагает, что все, что мы делаем, должно служить пользе других, равно как и нашей собственной пользе, и руководить нашей жизнью должно именно стремление быть полезными другим и в целом, и в конкретных случаях. Мы помогаем другим, думая для них, но это не значит, что мы тем самым обязательно меняем их собственное мышление. Просто мы создаем правильную мысленную энергию, чтобы приносить всем пользу. Правильное мышление для других связывает вас с красотой и величием человеческого духа. В особенности это становится важным, когда какие-то люди испытывают серьезные трудности и не в состоянии сами себе помочь. Активное сострадание. Знающее и активное сострадание – это суть мышления для других, потому что это такая мысленная энергия, которая предназначена для создания пользы и выгоды. Такое активное сострадание подразумевает заботу и внимание ко всем людям, и это есть лучшее, что вы можете сделать. Оно преодолевает всяческие предубеждения и проливает любовь на весь мир. Если вы живете, руководствуясь активным состраданием, вы учитесь тому, как творить и использовать чудеса в повседневной жизни. Эти чудеса – суть ваша мысленная энергия, высвобождающая собственное изобилие и красоту, жизненные силы всей планеты и всего человечества. Научиться сопереживать. Сопереживать – значит чувствовать то, что чувствуют другие, и понимать, почему они чувствуют именно это. Сопереживание – это нечто большее, чем интуиция. Это некая область нашего сознания, способная находить решения. Все мы обладаем даром сопереживания. Активизация и развитие вашей способности сопереживать дает вам осознание и понимание той мысленной энергии, которая может увидеть и истинную суть вещей, и то, почему и как люди создают себе проблемы. Умственное упражнение взращивания мысленной энергии сопереживания. Если сможете, встаньте как можно раньше, если нет, выберите спокойный час и тихое место. Делайте это упражнение так долго, как оно само пойдет, и поначалу не чаще 2 раз в месяц. Со временем вам не понадобится на него больше 20 минут, и вы начнете ощущать, когда пора повторить занятие. Встаньте, слегка раздвинув ноги, медленно поднимите руки в стороны, вдохните, выдохните. Теперь почувствуйте, как энергия течет по вашим вытянутым рукам в тело, вниз в ноги до самых ступней. Из ступней энергии снова поднимается в руки, и из ладоней проливается каскадом светлых спиралей и плетет вокруг вас белую сеть энергии. Медленно опустите руки, ноги сдвиньте. Сядьте на пол. Теперь лягте на спину и наблюдайте за белой сетью, висящей над вами и вокруг вас. Начните слышать миллионы голосов, тихо говорящих что-то вокруг. Эти звуки похожи на шум моря или шелест ветра в листве деревьев. Внезапно вы проникаете в умы всех людей, живущих на этой планете. Белая сеть тянется к каждому из них, оставаясь сплетенной с вами. Вы начинаете чувствовать то, что чувствуют они, и к тому же понимаете, почему они это чувствуют.